Через несколько секунд камыши расступились, и он увидел реку, а на ней кораблик с трепетавшими на свежем ветру яркими сине-белыми флагами. Кораблик был выкрашен в красные и желтые цвета, кабину посреди него занавешивала золотая парча, которую развивал ветер, так что Синмут успел заметить подушки вокруг низенького стола, а на нем сосуд для вина и корзину с фруктами. На носу кораблика стоял матрос, в руке он держал шест, прямо перед ним поднималась небольшая мачта из золота, парус был аккуратно сложен и привязан к ней. Напротив, на корме возвышался навес, под которым в ленивых позах расположились молодые люди и девушки, последние в набедренных повязках из переливчатого льна, тонкого и прозрачного, точно пчелиное крыло, как и та повязка, что обвивала гибкую талию Хатшепсут. Над их головами медленно колыхались опахала из страусовых перьев, белых и нежных, как пух, на фоне яркой голубизны неба. От дверей кабины до берега был перекинут трап. Возле него стоял часовой и терпеливо ждал. Болтовня и взрывы смеха донеслись до Синмута раньше, чем заросли речной растительности расступились перед ним. Ему вдруг страшно захотелось оказаться где-нибудь подальше, в тихом и надежном месте, в кабинете Иени, к примеру, или под той пальмой, где он уснул после обеда. Здесь он задыхался, точно рыба, вытащенная из привычных глубин. Ему вовсе не хотелось, чтобы эти гордые юноши и девушки, такие надменные в своих богатых одеждах и драгоценностях, глазели на него и демонстрировали свое снисхождение, но отступать было поздно. Часовой вытянулся по стойке смирно. После нескольких судорожных вспышек разговоры стихли, и в окружении, склонивших головы придворных, Хатшепсут взбежала по трапу, а за ней невозмутимо прошествовал Хапусанеп. Сенмут плелся последним, мучительно страдая из-за своей грубой крестьянской одежды, отсутствия парика, грязных коленей и жалкого коричневого мешка, который он держал под локтем. Он чувствовал, как взгляды стражников буквально прожигают ему спину, и, поднявшись наверх, приготовился пройти мимо двери кабины в прохладную глубину, которой ему так хотелось забиться. Он готовился встретить первый враждебный взгляд, обращенный к нему холодный глаз. За его спиной двое слуг втянули трап на борт, и Хатшепсут махнула матросу шестом. Корабль легко скользнул в объятия течения. И тут, к своему удивлению, Сенмут почувствовал, как Хапусенеп взял его за руку и втянул под навес. Хатшепсут уже была там, она бросилась на подушки и теперь жадно пила, причмокивая губами, а метательная палка, из-за которой все приключилось, ударялась при каждом движении корабля о стол подле нее. Наступила пауза. Как Сенмут и боялся, все смотрели на него, и он, судорожно сглотнув, с вызовом уставился на них в ответ. Хапусенеп, стоя у него за спиной, положил руку ему на плечо. «Это жрец!» «Как твое имя?» — шепнул он. Сенмут заговорил. «Я Сенмут, жрец Омона и архитектор под началом великого Инани». Он обнаружил, что почти выкрикнул эти слова, так что они заполнили весь корабль и эхом отразились от деревьев на берегу, быстро скрывавшихся из вида. Все присутствующие разом выпрямились. Хапусенеп одобрительно кивнул, а Хатшепсут похлопал ладонью по подушке рядом с собой. Не веря себе, он приблизился, сел, скрестил ноги и взял предложенный кубок. Пригубив его, он услышал вздох облегчения, как будто кто-то вдруг перерезал веревки, которые держали людей в напряжении. Разговоры зазвучали вновь, и Сенмут почувствовал, как пот каплями стекает по его вискам. «О, боги мои!» — усомнился он. — Я ли это сижу на шелковых подушках, бок о бок самой почитаемой и могущественной женщиной страны? — Хорошо сказано, — одобрил Хапусенеп. — Человек, который может громко заявить о себе, заслуживает всяческого уважения. Скажи мне, Синмут, тебе нравится работать на Инене? Помню, я всегда боялся его, когда был мальчишкой. У него были такие длинные руки. А когда он приходил к нашему отцу, то глядел на нас, точно мы были кухонные заморашки. Бывало, как крикнет «Прочь!» Отец смеется. Зная, что Хапасенеп сказал это для того, чтобы помочь ему освоиться, он благодарно повернулся к нему и ответил со всей возможной обстоятельностью. У юноши было открытое, благожелательное лицо, и Синмут внезапно почувствовал, что он на его стороне. Почему, он и сам не знал. Вне всякого сомнения, молодой аристократ был красив, его твердая челюсть и глубоко посаженные глаза мгновенно вызывали доверие. И Синмут заговорил. Слова текли легко и непринужденно, точно река в половодье. И в то же время какая-то часть его самого словно наблюдала за происходящим со стороны и предупреждала. «Не говори ничего такого, что может иметь последствия, ведь ты плывешь на волшебном корабле с бессмертными созданиями, значит, твои слова должны быть легкими, ничего не значащими». Тут он почувствовал, как кто-то тронул его за плечо. Обернувшись, он увидел загорелого юношу, который проказливо улыбался ему. «Менх!» — с облегчением воскликнул он, и юноша тут же скользнул на подушку рядом с ним и поджал под себя ноги. «Странное место для помощника жреца», — сказал Менх, улыбаясь еще шире. «Погоди, отец узнает. Значит ли это, что ему предстоит потерять любимого ученика?» «Ни в коем случае, и воистину, как маленький помощник жреца, я дважды польщен», — радостно ответил Синмут. Пока корабль скользил вперед, рассекая воду, легко, точно позолоченную лебедь, а сверкающая полоса ряби за кормой становилась все шире и шире, Хатшепсут взяла свою палку и отошла на борт судна, где встала на колени и стояла, то окуная увитую браслетами руку в прозрачную воду, то поднимая лицо к солнцу. Синмут обнаружил, что пока он говорил, его взгляд то и дело устремлялся то к ее развивающимся по ветру волосам, то к точеному профилю. Его влекло к ней. Он почувствовал первое шевеление страсти. Ему стало стыдно, но он все равно не мог оторвать от нее глаз. Она казалась ему такой далекой, почти богиней. «Не годится», — подумал он, — «испытывать к ней то же, что и к любой рабыне из пивной». Но дело было не только в этом. Между ними существовала невысказанная нежность. Оба словно признавали, что их встреча — знак судьбы, той самой судьбы, что вложила зерна честолюбия в его сердце и не давала им зачахнуть все долгие годы, что он надрывался в храме. Он понимал, что у него, крестьянского сына, нет никакого права находиться в такой компании, и в то же время осознавал, что та же самая судьба привела его сюда, на борт царской барки. Синмут ловил задумчивые взгляды женщин, но не чувствовал их восхищения. Ведь он не видел того, что видели они, высокого юношу, грациозного, точно леопард из легенды, с лицом, которое обещало блаженство. Больше того, перед ним был мужчина, чей высокий лоб и быстрые ловкие руки говорили о совершенно особом могуществе. Поэтому они хихикали и перешептывались, а Синмут, забыв обо всем, слушал, как Менх и Хапасенеп обсуждали вещи, о которых он имел лишь отдаленные представления. А когда они обращались к нему, то отвечал почтительно и без утайки. Хатшепсут вскрикнула, и общество, оставив подушки, перешло на борт. На один восхитительный миг Синмут словно окунулся в ароматное облако и ощутил прикосновение теплой, обнаженной плоти, когда позади него столпились женщины. Все следили за огромным крокодилом, который, неуклюже переваливаясь, покинул свое убежище в камышах без единого всплеска, скользнул в воду и проплыл мимо, да так близко, что его длинное тупое рыло с ужасающей ухмылкой прошло на расстоянии вытянутой руки от них. Едва серая тень миновала лодку, Менх потянулся за луком. «Убить его, ваше высочество?» — спросил он, но Хатшепсут покачала головой. «Нет, это священное животное. спутник богов. Его появление — знак для смертных. Пусть живет. С этими словами она взглянула на Сен-Мута и тут же отвела глаза. Но их озадаченное, почти встревоженное выражение не укрылось от него. И пока он вместе с остальными наблюдал, как крокодил скрывается вдали, сердце часто билось в его груди. «Как же она изменилась!» — подумал он. «Куда девалось то милое капризное дитя, которое он встретил у озера?» Ближе к вечеру они спугнули стаю белых гусей, которые с громкими криками поднялись над болотом. И Хатшепсут, ни слова не говоря, передала свою метательную палку Сен-Муту. Это был вызов. В тот же миг ему вспомнились годы, проведенные на ферме отца, и шуточные сражения с Сен-Меном, когда они оба пыхтели под тяжестью деревянных посохов. Эта игрушка богачей почти ничего не весила. Прекрасно сработанная, она сама легла ему в руку. Оставалось только поднять ее, прицелиться и бросить. В воздухе оружие само нашло свою цель, и птица рухнула, как камень. Сен-Мут услышал одобрительный ропот. Мен хлопнул его по спине, Хапусенеп удивленно поднял брови. — Для жреца ты очень хорошо бросаешь, жрец, — сказала Хатшепсут, прищурившись. Гнев вспыхнул в нем, и он повернулся к ней резче, чем намеревался. — Мой отец крестьянин, — сказал он, — а крестьяне не учат своих сыновей охотиться с палкой. — Я знаю, — просто сказала она, и гнев его погас. Лодка причалила к берегу. Спустили трап, но ни он, ни она не двинулись с места. Наконец Менг сбежал на берег, подобрал сбитую птицу, вернулся и с восхищенным поклоном отдал ее Хатшепсут. Хатшепсут провела рукой по ее белым перьям. — Возьми ее себе, — сказала она Сен-Муту. Пусть повара ее приготовит, и, может быть, мы съедим ее вместе. Бережно, без слов, он принял птицу из рук девушки. Но та вдруг закинула голову и расхохоталась. И они поплыли назад, фивы, стоя бок о бок на борту, а вечер был ветреный и золотистый. Когда они сходили на берег, к нему вернулось одно давно забытое детское ощущение — отец часто брал его с собой на базар в деревню, где они меняли зерно и лен, бобы, дыни и овощи на другие товары. Каждый раз он возвращался домой счастливый и утомленный встречей с неожиданным, и каждый раз ему было жаль, что все так быстро кончилось. Стоя на верхней ступени лестницы, ведущей к воде, и глядя на синие, желто-красные, залитые солнцем колонны, он вдруг почувствовал себя одиноко. Менх и Хапусенеп весело попрощались и сели каждый в свою лодку, где слуги уже ждали их, чтобы отвезти домой. Остальные, сопровождающие толпой, двинулись по сикаморовой аллее к дворцу. Ра, уже не добела раскаленный, а тускло-бронзовый, плыл низко в небе, медленно подгребая к закату и заливая золотом все вокруг. Сен-Мут подставил ему лицо и закрыл глаза, застигнутый врасплох совсем нехарактерным для него желанием возблагодарить Бога, который подарил ему этот день. «Хочешь встретиться с моим отцом?» Ее голос прозвучал совсем рядом, и он повернулся к ней в некотором смятении, вообразив на миг, что она приглашает его прокатиться на небесной ладье. Ее кожа, воспламененная закатом, отливала медью, волосы пылали. Она была так близко, что он чувствовал ее аромат, священный аромат мира. — Ты сегодня такой тихий жрец, — продолжала она. — Для тебя это был удачный день? — Я не знаю, — нескладно ответил он, — во всяком случае запоминающийся. Он все еще держал гуся в руках, его мешок с едой где-то потерялся. — Дай мне птицу, — сказала она, — я прикажу сварить ее специально для тебя. А потом ты, я и мой отец вместе съедим ее. Иди, отдохни, я с тобой пришлю. Хотя, может быть, ты предпочитаешь оставить все как есть и вернуться под крышу архитектора? Он понимал, что она имеет в виду. Не только ужин у фараона, но отрицательно покачал головой. «Нет, прекраснейшая», — негромко сказал он, — «я благодарен тебе за этот день». «День новых начинаний? Я рада, что он пришел с тебе по душе». Он поклонился, и она ушла. Сопровождающие женщины потянулись за ней, подобно шлейфу радужных пузырьков. Он медленно побрел к себе в каморку позади кабинета Инэни.